«Я ничего не отвергал, просто это трудно осуществимо», — сказал Шамиль, «и очень опасно в плане возможных последствий. В Мекку и вообще, на землю халифата относительно просто попасть, можно сделать свое дело, но почти невозможно уйти живыми. Варианты могут быть разные», — сказал Майкл, «вас могут сбросить с парашютом с высоты несколько тысяч метров, или после дела, забрать самолетом, вертолетом или с моря, вам могут обеспечить любую легенду, какая только возможно, почти любую. У нас есть друзья в Мекке. Мы предлагаем вам несколько иной уровень деятельности. А что с этого получу я?» — в лоб спросил Шамиль. Вместо ответа, гость положил на стол тяжело, солидно звякнувший мешочек. «Это задаток. Вне зависимости от того, согласитесь вы или нет, можно сказать, на джихад, у вас есть друзья, эфенди. Там, где вы даже и подозреваете. Поспел шашлык, томившийся два дня в смеси кислого молока и уксуса баранье мясо размякло, его нанизали на шампуры и поджарили над мангалом, в который нагребли углей из костра, который поддерживали рабы. Белый, вкусный дым мангала невесомо витал в воздухе подобно джиннам, привлеченным сборищем. К шашлыку подали водку, русскую водку, и она пошла на ура. Пришлось даже выносить новый ящик. Наиболее богобоязненные успокоили себя двумя обстоятельствами. Первое, в хадисах говорится, что правоверным запрещено употреблять опьяняющие напитки из плодов хлебного дерева, а водка была сделана из ячменя. Второе, уже стемнело, и можно было считать, что Аллах не видит сего непотребства. Кто-то уже и вмазался. Про наркотики в хадисах 81. Основу шариата как системы права и жизненных норм составляет Коран и хадисы. Хадисы – это свод высказывания и действий пророка и его ближайших сподвижников, на которые следует равняться. Существует несколько сборников хадисов, самые известные и полные составил Аль-Бухари. Каждый хадис сопровождается иснадом, прописанной цепью передатчиков, по которым судит о достоверности хадиса и обязательности его исполнения. Тем более не сказано, а наркотики в этом доме водились в оптовых количествах. Женщин не было, но кое-кто уже похотливо поглядывал на бачей и рабов, ибо в отсутствии женщин на джихаде, правоверному разрешено, халяль, совокупиться с животным, с ребенком любого пола, с пленным или даже с таким же, как он сам, воином Аллаха. Только присутствие самого Шамиля до опасения оскорбить хозяина этого дома, отрежут голову и закопают как собаку, удерживали от более решительных действий. Для Шамиля из дома вынесли стол, в костер подбросили дров и плеснули бензина, чтобы ярче горел. Кто еще держался на ногах, не держащиеся валялись у заборов и машин, встали на зикр, вперемешку гости дома и родственники хозяина. Из магнитофона гремел «Город мой», «Ты в огне» Тимура Муцураева, то один, то другой джигит вливался в зикр и рысил по кругу, подбадривая себя воинственными криками и стрельбой в воздух. Сам же хозяин стоял с гостем там, где потемнее, у стоящей крайней в ряду машин под навесом бронированной Тойоты. Нечленораздельные крики доносились сюда, но не так громко, и можно было разговаривать. «Зверье», — скривился Майкл, — «просто не могу понять, Аслан эфенди, что у вас общего с этими животными? Вы же цивилизованный человек». Хозяин дома дружески положил гостю руку на плечо. «Общего мало, согласен, но есть. Мой отец одно время был главным инженером Грознефти, потом работал в Министерстве нефтяной промышленности в самой Москве, пока все не повалилось к шайтану, а его отец сахархокрестьянин. Но все мы, Нахчилла, чеченцы, тебе сложно это понять. Знаешь, у нас в горах всегда было мало нормальной земли, а скот надо было кормить зимой, потому что зимой снег и скот не накормишь снегом. Тогда мужчины, связавшись между собой веревкой, как альпинисты, шли на крутой склон и начинали косить траву. Косить траву сложно, ты должен делать взмахи косой и можешь запросто упасть в пропасть. Все зависит от того, удержат ли тебя остальные. Иногда падали все вместе, но никогда поодиночке. Вот что такое Нахчилла. Мне показалось, он не согласился. И это не так, завтра он согласится. После того, как выслушает стариков с годика на 82, большое бревно в центре села, где сидели пенсионеры, старики, уважаемые главы родов. К мнению Годикана прислушивались самые отмороженные, потому что тот, кто шел против мнения стариков, отрезал себя от народа, становился изгоем. Сейчас, в результате проникновения ваххабизма, этот центр власти утрачивает свою силу. И еще раз поговорить со мной, уже без вас, это я беру на себя. Это хорошо. Хозяин дома не убирал руку с плеча гостя. Рука была теплой и тяжелой. Но вы должны помнить одно, Майкл. Мы можем сыграть в игру с ним. Мне наплевать, будет он жив после того, как волей Аллаха мы победим и унизим русистов или нет. Лучше даже если не будет, не придется делиться куском. Но не вздумайте играть в игры со мной. Что за глупости, нервно дернулся Майкл. Ваша доля в месторождениях уже оговорена. Пост вице-президента и главного инженера по эксплуатации оговорен на самом высоком уровне. Какие еще гарантии вам нужны? Никаких. Этих достаточно. Просто еще раз напомнить будет не лишним. И учтите, друг мой, отговорки типа «так решило руководство», «я здесь ни при чем», «со мной не прокатывают». Это оговорено много раз. Хозяин дома, наконец, убрал руку с плеча. Да, оговорено. Давайте, со всем остальным. У меня пока 300. Хорошо. Деньги получите обычным путем. Цена обычная. Давайте, грузить. Может, останетесь до утра? Ночные дороги небезопасны. Меня заберут. Давайте, начнем грузить. Не будем терять времени. Пожав плечами, Аслан позвал своего сына перед Даздаром 83, праздником, торжеством. Он строго-настрого приказал ему ни капли в рот, и втроем они принялись переносить из огромного сейфа дома и грузить в багажник бронированной Тойоты 10-килограммовые, двойной толстой пленки мешки с белым кристаллическим веществом внутри. Это было то, зачем ордену нужен был Аслан. Это было то, зачем Аслану нужен был орден. Но не только. Даздар продолжался. Проникнуть в чеченское поселение незаметно и также незаметно из него уйти, намного сложнее, чем проникнуть незамеченным, скажем, в арабское поселение в Ираке. Русские это знали, британцы это узнали, потеряв несколько человек. Все не так просто. Прежде всего, чеченские села обычно небольшие, все друг друга знают, а война заставила быть настороже и предпринимать меры предосторожности. Мало ли кто-то из леса пришел жену проведать, постираться, домашнего покушать, деньги опять-таки отдать, купить лекарства и провизию для отряда. Ни раз и ни два русский спецназ за некоторое время до начала зачистки занимал позиции поутру вокруг села и отстреливал из бесшумных снайперских винтовок тех, кто драпал огородами. Бывало и по-другому, всякое бывало. Отсюда вытекают и меры предосторожности. Подросток, старик-пастух, с рацией, с сотовым телефоном, а то и с просто отполированной стальной пластинкой. Где бы тебя ни заметили, о тебе обязательно сообщат, потому что русисты – враг общий. При появлении русистов забывается вся кровная вражда, вся междоусобица. В отличие от арабских, в чеченских селениях есть собаки. Пастушеские занятия, советское атеистическое прошлое вкупе со сложной криминогенной обстановкой дает о себе знать. Знают о том, что укушенный собакой в рай не попадает, но собак тем не менее держат. Причем, в чеченских селениях бывают такие собаки, что всем собакам, собаки, не редкость. Кавказцы, а то и алабай, по 60, по 80 килограммов весом, иногда такие злобные, что сами хозяева кормят их с лопаты. Великолепный нюх, неукротимая злоба, верность хозяину. Хорошо только то, что такие собаки почти никогда не лают, иная шавка такой бы хай подняла. Но проблемы, которые могут возникнуть при скрытном проникновении из-за собак, не поддаются описанию. 6 человек, двое британцев и четверо русских, пролежали целый день на окраине села, метрах и 500, укрывшись накидками и ведя наблюдение. Ближе продвинуться было нельзя, бегали дети, которых было превеликое множество. Были и рабы, они работали на огородах, ходили на родник и носили чистую воду, мало ли делу раба. Женщины на улице почти не появлялись, предпочитая посылать по делам рабов, а мужчины и вовсе мужчине-чеченцу работать западло, труд для него не просто в тягость, он ему в унижении. Мужчин было не так уж много, кто по делам в Джохар-Галы уехал, кто на плантации опиумного мака или еще где, много кто на джихаде или в набеге. Когда стемнело, они осторожно, прикрывая друг друга, начали продвигаться вперед, к селению. Каждый из них располагал пистолетом-пулеметом МР-5 СД-3 с лазерным прицелом, 16 снаряженными магазинами к нему и набором гранат. Каждый из них, помимо этого, нес до 3 килограммов взрывчатки, заранее расфасованные и снабженные детонаторами, а также по несколько полосок блейд, специальных взрывных средств для проделывания отверстий в металле или даже в кирпичной стене. Планировали все сделать тихо, но если потребуется, в паре километров отсюда развернут миномет, готовый работать по их целеуказаниям. под прикрытием минометного обстрела, и уйдут. Но желательно сделать все тихо. После того, как стемнело, людей с улиц, как вымело. На окраинах тишина, кромешная темень, освещения уличного нет, все окна закрыты ставнями. Народ здесь темный, и темнота их подкрепляется тем, что не раз и не два находили на улицах разорванных, растерзанных собак, а то и людей, а охотники приносили застреленных чудовищ, некоторые из которых даже имели отдаленное сходство с людьми или с обезьянами. Рычали собаки, чуя чужих забор у тех, кто не мог позволить себе кирпичный, были сделаны из столбов и натянутой сетки рабицы, но желающих высунуться и проверить, на кого это рычит верный пес, не было. Здесь, как и везде, хвалили Аллаха за прожитый день и молили дать дожить до утра. Ноги оскальзывались в грязи. Казалось, что поселок вымер, и они идут по царству мертвых. Пользуясь монокулярами, они прошли нищие районы и вышли в самый центр. Проводник, один из русских, который уже был здесь, подал сигнал опасности, показал на машину, стоящую на углу. В машине были двое. Способов утихомирить охрану нападающие знали множество, но здесь подходили только два из них. Первый назывался блауджектор. Длинная, сантиметров 40 трубка, внутри тефлоновое покрытие. Пукля представляет собой небольшой макет шершня примерно 36-го калибра, в брюшке у него игла с быстродействующим снотворным, иногда и с ядом. Здесь с этим было намного проще. В местной Амазонии существовал паук, яд которого давал эффект, как будто человек пьяный. Побольше дозировка, падает и спит как убитый. Вот только проблема, их надо было как-то выманить из закрытой машины. Второй метод, простой и примитивный. По паре пуль в башку и все на этом. На сленге, еще парочку. Вот только если кто-то поедет, увидит машину, на этом операция и закончится. Решили делать по первому варианту. В группе был парень, который два месяца учился у родезийцев, его звали Джо. По сигналу командира, Джо достал большую рогатку, с которой можно было охотиться на птиц или забрасывать наверх дерева антенну дальней связи. Двое приготовили блауджекторы, еще двое – пистолеты-пулеметы. Шестой и последний прикрыл тыл. Камешек хлестка со звонким звуком ударил по машине. Открылась дверь, выгрузился боевик. Постоял, держась за дверь, чтобы не упасть, даже отсюда было видно, как плывет, растворяясь в ночном, свежем воздухе конопляный дымок. Конопля здесь почти бесплатная, курит ее все почти все. Он постоял, тупо глядя вдоль улицы, потом спросил: «Хьюн вуз хьядила, 84, что происходит?» «Чеченск». Потом он хлопнул рукой себе по бычьей, богатырской шее, и медленно и величественно повалился в грязь. Во второго не пришлось даже стрелять, он обкурился до полной отключки, лежал на сиденье и пытался петь какую-то песню, но получалось плохо. Его кольнули тем же самым снадобьем и оставили на месте. Капитан Песцов, большой шутник, напоследок сунул под водительское сиденье гранату в стеклянном стакане. Этакая визитная карточка. Разобравшись с охраной спецмероприятия, двинулись дальше. Нужный дом они нашли легко. Доздар был в полном разгаре. Муцураев теперь пел «Иерусалим». Ему подпевали множество нетрезвых, взбодренных алкоголем глоток. Стреляли в воздух, что облегчало задачу, но в то же время ее и усложняло. У всех в руках оружие, но если кто-то и начнет пальбу, поначалу в селе никто не подумает дурного. Командир группы показал: двое справа, двое слева. Еще один осмотрел забор и осторожно закинул на него секцию легкой, но прочной израильской лестницы, какую израильтяне использовали при антитеррористических мероприятиях. Затем он сложил руки в замок и помог командиру группы забраться на лестницу. На ней он пробыл недолго, спрыгнул, сдавленным шепотом выругался: «Зикр делают, твари». «Что есть зикр?» — поинтересовался англичанин. «Лучше не знать. Общий сбор». Собрались, эта традиция была у британского САС, китайский парламент, прямо у забора, развернули стволы, прикрывая улицу с обеих сторон. В темноте, да в тени забора, их было совершенно не видно. «Значит так», — сказал командир группы, майор Свириденко, — «в адресе до 40 духов, у половины стволы или в руках, или под рукой. Все бухие, обдолбанные, постов нет, веселятся все, твари. Что есть бухие? Водки выпили и наркотики приняли. О, уатка». Водка была здесь напитком интернациональным. Гонится легко, стресс снимает хорошо, что еще надо. Дальше. У дома несколько тачек под навесом, не видать, но не меньше шести. Как минимум на двух, пулеметы, и копошатся у них. Вот нам и транспорт, все ногами не идти», — обрадовался старший прапорщик Косинец, в свое время служивший в Марьиной горке. «Погоди радоваться, Бульбаш, дом, настоящая крепость, сколько там еще духов, Аллах ведает, останется кто, добежать до пулемета не проблема, а нас всего шестеро, поднимется село, порвут нас на...» Майор хотел сказать на британский флаг, но делать этого не стал. «Сэр, я так полагаю, что если там праздник, то в нем принимают участие все», — сказал капрал Андерсон по-русски. «По-всякому бывает. Как делаем? Забросим через забор пару гранат», — предложил старшина Овсюк из ПДСС-85, подводные диверсионные силы и средства, боевые пловцы Черноморского флота. «Одновременно подрываем дверь, входим. Шумно», — возразил капитан Волк из ростовского СОБРа, хвативший лиха и в той, и в другой, а теперь и в третьей Чечне, взрывами весь Юрт-86, село поднимем, пробьемся, две тачанки, до них еще добраться. «Еще один вариант», — предложил Волк, рубивший в чеченском, — «постучаться в двери, попросить открыть. Так тебе и открыли. Зависит от того, что скажешь. Мне откроют, там же одни бухие и нарики вмазанные. А если не откроют, тогда твой вариант. Жизнь, как это часто и бывает, решила за них». В нескольких метрах от них громко лязгнула задвижка на двери. За забором взревел двигатель. «Лежать», — прошипел Свириденко, — «стрелять после меня». Все замерли у забора, где и как были. Яркий, дальний свет фар прорезал ночь, из ворот выползла белая Тойота. Начало неуклюже разворачиваться, стараясь не угодить в промоину и как можно быстрее начать движение. Следом показался нос еще одной. «За мной». Свириденко понял одно: сейчас или никогда. Ворота открыты, те, кто на воротах, потеряли бдительность, их волей-неволей отвлекает машина. К тому же, если во дворе яркое освещение, то сейчас они почти слепы, потому что открыли ворота и смотрят в темноту. «Бульбаш, Волк, машины, остальные, за мной». Никто из чеченцев, ни те, кто был на дверях, ни те, кто делал зикр, не успели даже опомниться. Те двое, кто открывали ворота, умерли сразу. Один из них был вообще раб, а другой – молодой нахча по имени Салман. В отличие от раба, у него был автомат, но он и не подумал взять его в руки, потому что воротина была тяжеленной, петли не смазанными, а внизу воротины был еще и резиновый фартук, загребавший грязь. И когда перед ним как из-под земли вырос бородач со странным, не похожим на привычный калашников автоматом и черной повязкой на голове, он почему-то подумал, что это человек Шамиля. И все, на что его хватило, это удивленно спросить: «Хью Милову, 87, ты кто?» «Саруси спецназ ВУ». Прежде чем кто-то успел что-то понять, спецназовцы ворвались внутрь. То, что последовало далее, было не боем, а, скорее, бойней. Из всех шестерых спецназовцев ни один никогда до этого и никогда после не имел возможности убивать так легко и так много. Спиртное, косяк и общее ощущение безопасности сыграло с боевиками очень злую шутку. Они считали, что уж на границе исламского халифата до них точно не доберутся. Еще несколько секунд, спецназовцы выиграли тем, что были бородаты и носили платки с шахадами, как самые объявленные из непримиримых. Затуманенные алкоголем мозги боевиков просто вовремя не смогли понять, что вот эти бородачи будут их сейчас убивать. А когда дошло, было уже поздно. За несколько секунд пятеро спецназовцев высадили по лежащим, сидящим, стоящим, делающим зикр боевикам 150 патронов короткими, плотными очередями. Германские пистолеты-пулеметы имеют режим огня по 3 выстрела, поэтому можно было просто жать на спуск и тут же переносить огонь дальше. Никто не успел выстрелить в ответ, никто не успел оказать никакого сопротивления. За эти несколько секунд они выполнили впятером квартальную норму по отстрелу непримиримых, не получив в ответ ни единого выстрела. Одним из первых погиб Шамиль, он не успел даже вскочить, короткая очередь размозжила ему голову, две из трех пуль попали точно в цель. Он опрокинулся назад, и кровь вперемешку с мозгами хлынула на землю. Ни одного выстрела не прозвучало из дома. Бесшумное оружие сделало свое дело, там просто не поняли, что произошло. Почти синхронно упали на землю опорожненные магазины. «Гусь, машины, остальные, за мной». Прежде чем кто-то успел что-то предпринять, две пары спецназовцев, русская и британская, оказались у двери. Гусь бросился выбирать машину, по пути пристрелив кого-то, Кто еще подавал признаки жизни? Небольшое взрывное устройство направленного действия, сделанное из полоски блейда и гранатного детонатора, легло на дверь в районе замка. Бойся. Вспышка, звука взрыва почти нет, только хлопок и тише, чем выстрел. Удар по двери. Аллаху Акбар. Это крикнул майор Свириденко. Группа на том и специализировалась. Действия под чужим флагом, саботаж, диверсии, подрыв сопротивления. Ход, который они выбрали, вел на кухню, по размерам, сделавшую бы честь небольшому ресторану. Было темно, на стуле, богатырски храпел боевик, издавая затейливые рулады носом, на коленях лежал новенький черный Калашников. Так и не проснувшись, он отправился к Аллаху, напоследок украсив стену затейливой инсталляцией из собственных мозгов. Спецназовцы опустили на глаза монокуляры, двинулись дальше, темнота давала им преимущество, и они были намерены использовать его на все 100. В холле вилла была построена по цивилизованному архитектурному проекту, их ждало еще более занимательное зрелище. Прямо там, на полу, какой-то из духов, богатырский ухэ, кого-то сношал. Ему тоже было не до отражения нападения. Автоматная очередь снесла и его, вместе с половым партнером. И тут произошло первое столкновение штурмующих с реальной опасностью. Лестница вела вверх, на второй этаж, там и появился боевик, по пояс голый, но с автоматом Калашникова, эффектно задранным стволом в потолок. Ваха, ху, очередь, и боевик катится по роскошному ковру, по ступенькам, заливая их кровью. Кабинет. Никто не думал, что удастся так тихо и так чисто проникнуть внутрь периметра, рассчитывали на бой, пусть короткий. Русские вообще ни за что в жизни не пошли бы в центр ичкерийского села, теми более такого рассадника экстремизма, как ГУМСИ. Типичным почерком русских была засада, группа духов идет по ведомой только их амиру горной тропе, и тут на них обрушивается град пули с бесшумок. Немало пострадав от такой тактики и в Чечне, и в Афганистане, русские взяли ее на вооружение и довели до возможного совершенства, став настоящими мастерами засад. За счет более высокого уровня общевойсковой и стрелковой подготовки и лучшего вооружения, проводимые русскими засады чаще всего заканчивались гибелью всего джамаата. 88 – минимальная тактическая единица в армии джихадистов. В разных случаях включает в себя от 8 до 20 человек и способен проводить нападения и террористические акции в одиночку. И только настоятельная просьба британцев, желавших ознакомиться с документами и ноутбуком, какие удастся найти в квартире Аслана Пашаева, эмира ГУМСИ, заставили пойти на такой риск. Прикрывая друг друга, русская пара поднялась на площадку второго этажа, откуда простреливался и холл, и коридор второго этажа до поворота. О том, чтобы зачищать дом, не могло идти и речи, их было слишком мало. Оставалось только выбрать наиболее удачную позицию и удерживать ее, пока британцы шмонают находящийся на первом этаже кабинет. Что они и сделали. Гром от гуся раздалось в наушниках. На приеме. Машины сделал. К отходу готов. Принял. Держи двор. Бульбаша наблюдаешь? Окей. Что-то все слишком чисто. Кто-то высунулся в коридор. Ник, прикрывающий, дал очередь. Падение, как мешок на пол. Крики, визг. Командир, сиди. Том, 2 минуты. Есть. Группа была двухязычной. Русские знали английский, как общепринятый здесь, а британцы знали русский, потому и работали с русскими. Это было плюсом. Грому, бульбаш, на приеме. Движняк нездоровый, окна засветились. 1,5 минуты. Если не удержишься, во двор за пулемет. Есть. В коридоре появилась похожая женщина. Что-то в руках грохнуло. Ответная очередь повалила ее на мужа, видимо, твари. Похоже, кто-то с мобилой знакомым позвонил. Та же баба из дома, или кто-то в комнате втихаря сидит и пробивает номер за номером. Том, выхожу. Британец появился в холле, в руках ноутбук, мешок из-под мусора, полный. Хватало все, что под руку попадет, и сваливали, мало ли что попадется. В штабе разберутся. Вторым, Ник, то же самое, аж лыбится, зубами сверкает. Уходим. Командир группы достал небольшой термитный заряд. Детонатор на 30 секунд установлен. Бросил и побежал вниз. На ходу удалось увидеть, кого это так усердно сношал преждевременно отбывший в райские кущи в связи со смертью шахида боевик. Лучше бы не видел, это был мальчик. Гром, бульбаш, на улице неспокойно. Отходи к машинам. Мы выходим. Во дворе, заткнувшийся магнитофон, усердно до этого вещавший про шахидов, жертвенность, честь и рай под тенью сабель, кисловатый запашок бойни. Прямо на выезде, пикап Toyota, 4 двери и пулемет ДШК с заправленной лентой. Как нельзя лучше. Гусь, за рулем, держит автомат направленным на дверь. Эх, хорошо чехи строят. Один вход-выход и стена такая, что можно как в Брестской крепости оборону 2 месяца держать. В ГУМСе, и в самом деле движняк, взлетают трассеры, зашевелилась помойка. Гусь, которая, дев, крайняя, песочная. Гусь, в одиночку 2 машины вывести и поставить на выезд не мог. Взял одну, Тойоту, прежде всего из-за дышака, солидная и лакомая добыча. Но присмотрел еще одну, Land Rover Defender, он вооружен таким же дышака. Одну машину брать нельзя, если первую остановит огнем или подрывом, можно прорваться на второй. Дев, не такой кусок, как Toyota, но британцы возьмут за милую душу, это стандарт. А русским, Toyota достанется, лишней не будет, вон, какая богатая машина, просто так в кузов не запрыгнешь, высокая. Здесь вся война на самоокупаемости, у нас все есть, только сдить, да принесть, но и так неплохо. Майор перевалился в кузов. По идее не его дело, ему как белому человеку в кабине ехать надо, но с дышака мало кто умеет, как он обращаться. А сейчас это понадобится как никогда, без крупняков не вырваться. Это оказался не чистокровный дев, но это было еще лучше. Переделка для польской армии с дополнительной осью и военным дизелем от Мерседеса, самое то, что-то среднее между джипом и легким грузовиком. Высокие борта, а дышака, вообще подарок судьбы, если не китайский. Пошли, пошли. Машина тяжело ворочается во дворе. Майор поспешно проверяет пулемет. Заряжен, лента на 50, не взведен. Рукоятка для взведения дышака, внизу, надо тащить на себя. Майор так и делает. В этот момент дев резко, едва не с пробуксовкой трогается. Впереди, кто-то заваливается в Тойоту, наскоро, на борту. Бульбаш, давай сходу. Тойота резко останавливается, выехав на улицу и на ходу свернув в сторону таранным бампером изрешеченный белый пикап. Дев выходит за ней, майор привычно разворачивает дашку. И вовремя, красные просверки, через всю улицу, боевики уже поднялись, бьют трассерами, правда не точно. В ответ, начинают колотить оба дышака, отдача в них жесткая, как от отбойного молотка и все на руки. Но сейчас 2 дашки... как дар небес, если они не помогут вырваться из села, ни хрена не поможет. Кто-то сваливается ему в кузов, чуть ли не под ноги. Англичанин, 3 в головной, волчара за рулем, еще один из англичан, и он за пулеметом, 2. Итого, 6 душ, все на месте. Просто не верится. Гром, всем, отходим. По плану, овес, стука не прикрытию, пусть начинают. Есть. Целое гнездо раздолбили без потерь. Не бывает такого. Дев резко принимает с места, устремляясь за Тойотой, мчится по неровной дороге. Во многих местах уже горит свет, мечутся фонари, взлетают трассеры. 2 Дегтярева шпагина модернизированных лупит на каждое движение, иначе нельзя, не выйти. Где-то впереди, вспышка, едва заметный в темноте серый дым. РПГ справа. Машины маневрируют так, что большая часть больших, с палец толщиной пули идет куда угодно, только не в цель. Но и гранатометчик промахивается. Немного очухавшийся англичанин включается в работу, начинает долбить из автомата, с кузова. Более разворотистый автомат в его руках, полезнее даже пулемета. Нарастающий тонкий свист, слышимый даже через надсадный рев мотором и грохот выстрелов, и за дувалами, на улицах, начинают вставать черные кусты минометных разрывов. У группы прикрытия было 48 минометных мин и никакого желания вести назад хотя бы одну из них. 500 килограммов, как в аптеке, гордо сказал Аслан Эфенди. Это хорошо, химически чистый, обижаете. Чище, чем халифатовские 3-9, я же химик. А там из чего попало делают, в грязной бочке мешают лопатой, я бы за такое. Сопроводите? Да, конечно. Правила были такими. Продавец, то есть хозяин этого дома, не просто продавал героин, но и сопровождал перевозчика до 1-го патруля ордена. Чаще всего, все ГУМСы и плюс еще пара километров за окраину. Делалось это потому, что лихих людей, что в ГУМСе, что во всей Ичкерии хватало с лихвой, часто лихость сопровождалась неумением предвидеть и просчитывать последствия. Да и, какое к чертям предвидение и просчитывание последствий может быть, если сам имам Шамиль сказал, тот не мужчина, кто думает о последствиях. 89. Это действительно слова имама Шамиля. После того, Как груз встретит усиленный патруль ордена, Аслан Эфенди пересаживался в едущий следом пикап и возвращался домой. За рулем пикапа всегда был его сын, потому что посвящать в столь щекотливые дела постороннего, даже раба, не стоило. Аслан Эфенди привычно забрался на высокое, чистое, кожаное сиденье Тойоты. В машине было чисто, все на местах, приятно пахло каким-то ароматизатором, а не травкой, приторно и противно. Пришла в голову мысль, может переехать, жить как человеку, а не как свинье, если даже и в золотом хлеву с подстилкой из долларов и ЭКЮ ордена. Дверь захлопнулась с глухим, солидным хлопком. «Хорошая машина», как бы в шутку сказал Аслан Эфенди. «Хорошая», согласился Майкл, «следующий раз сюда приедут две таких машины. Одна из них будет подарком для вас». Аслан Эфенди засмеялся. «А вы становитесь горцем, Майкл, настоящим горцем». Но Майкл не смеялся. Он был серьезен и суров, как старый судья из суда королевской скамьи. Суровое, всегда серьезное выражение лица, застегнутая на все пуговицы рубашка, костюм без единой складки, как некая функция, только чьей-то волей помещенная в человеческое тело. «Вы ошибаетесь, господин Пашаев. Мы длительное время работаем с вами. Прибыль, которую мы получаем в рамках нашего сотрудничества, вполне позволяет нам сделать вам небольшой подарок. В конце концов, эта машина бронированная, а мы заинтересованы в том, чтобы с вами ничего не случилось». Пашаев понял, что его только что поставили на место, но обижаться он не стал, ни время и ни место. «Я буду рад такому подарку, Майкл, очень рад». Они развернулись и немного сдвинулись к воротам, чтобы дать возможность развернуться и пикапу. Все произошло внезапно и быстро. Во дворе, все был какой-то свет от костра и от света, зажженного на первом этаже дома, а вот на улице, света не было совсем, тьма кромешная. Раб и кто-то из охраны открыли ворота, они двинулись в темноту, и тут в дверь рядом с Пашаевым кто-то стукнул несколько раз, довольно сильно. Аслан Эфенди подумал, что он что-то забыл или машина сзади заглохла и сын хочет предупредить, или это кто-то из чеченцев. Но, повернувшись, он увидел расходящиеся в стороны от нескольких белых кругляшек развода на боковом стекле, как раз на уровне своей головы, и понял, что в него стреляли. Еще один кружок, еще, халышит. Майкл не растерялся, газанул, вывернув руль. Еще одна очередь простучала по стеклам, по борту машины, но пробить ничего не смогла. «Шайтан, шайтан!» Что-то громыхнуло, и в этот момент ленд-круизер полностью повернул, встал на дорогу. Посланец ордена нажал на газ. Чеченец рванул на себя ручку двери, раз, другой. Она не поддавалась, центральный замок, блокировка. «Стой, там хамит!» Посланец ордена, не обращая внимания, жал на газ. Машина все ускорялась, выбрасывая фонтаны грязи из-под колес. Аслан Эфенди выхватил пистолет, еще с той стороны он привык к Макарову и здесь своей привычки не изменял. Ткнул стволом в шею водителю. «Стой, убью! Разворачивай машину! Стреляй!» Процедил посланец ордена, обнаружив необычное хладнокровие. «Стреляй! Там все равно смерть!» Аслан Эфенди, человек авторитетный, не привыкший, чтобы ему хоть в чем-то перечили, внезапно понял, что он и в самом деле не сможет остановить эту машину, просто ткнув в водителя пистолетом. Если даже он пристрелит этого скользкого ублюдка, ничего не изменится, за исключением того, что орден объявит на него охоту, пошлет исполнителей. Скорее всего, кого-то из халифата, они обожают стравливать. И счастье тому, кого просто пристрелит, упаси Аллах попасть им в руки живым. Надо по-другому. «О, Аллах, сворачивай, сворачивай влево, там мой родственник, у него бронетранспортер, бронетранспортер, бронетранспортер, клянусь Аллахом». По правилам, если грузу угрожает опасность, он обязан предпринять все меры к его спасению. То, что лежит в его машине, это 10 тысяч ЭКЮ только ему лично, только за одну ночь, а сколько это будет стоить на той стороне, известно лишь Богу или Аллаху, какая разница. Но бронетранспортер здесь. Сам не зная зачем, он резко вывернул руль. В лучах фар метнулась кирпичная стена, машина тяжело, едва не опрокинувшись, разворачивалась. Потом мощный луч света осветил их и короткая пулеметная очередь подняла фонтаны земли чуть ли не перед капотом. Майкл замер за рулем. 50-й калибр, машина точно бы не выдержала, тем более, стекло. «Открой дверь, приходя в себя», — сказал Пашаев. «Открой, я поговорю с ними». Посланец ордена нажал на какую-то кнопку на панели. Дверь щелкнула, и Аслан Пашаев толкнул ее коленом. Выходя из машины, поднял руки. «Вова Милагум, 90, руки вверх, Чеченск!» Громыхнул мегафон. «Сааслан Пашаев!» Крикнул в ответ Пашаев. Пашаев солгал. Человек, который жил здесь, не был его родственником. Скорее, конкурентом в некоторых вопросах. Зугадикаев даже не был чеченцем, хотя имя у него было чеченское. Он родился в семье, которую переселили из Дагестана в Чечню, после того, как чеченцев оттуда выселили. Потом, когда чеченцы вернулись, дагестанские семьи ушли и заложили новое село, на самой административной границе Дагестана и Чечни, которая тогда не имела никакого значения. Сам Зуга приехал в Ичкерию поступать в институт, когда началось то, что началось, это был 91 год. Он передумал поступать в институт, раздобыл себе автомат и влился в состав незаконных вооруженных формирований. Воевал в Абхазии, познакомился там с Басаевым, который возглавлял воюющий не стороне абхазов батальон конфедерации горских народов Кавказа. Когда на чеченскую землю пришли русисты, он был уже командиром небольшого отряда, который состоял преимущественно из дагестанских парней. Потеряв почти всех при штурме Грозного и понимая, что возвращаться в родную республику нельзя, он примкнул к Басаеву, когда тот формировал специальную группу, которую называли «Нордос», независимый отдельный разведывательно-диверсионный отряд смертников. Первая же акция «Нордоса» прогремела на весь мир, захват больницы в Будиновске, переговоры с председателем правительства России, безнаказанный отход в Ичкерию, унижение Русни. За этот рейд ему присвоили звание полковника, дали орден «Честь нации» и отправили в соседний Дагестан поднимать правоверных на борьбу с Русней за создание Кавказского халифата. Планировалось, что поднимутся Карамахи и Чебанмахи, опорные базы, к ним присоединятся братья в Кизлире, начнется поход на Махачкалу. Но в 99-м Басаев и Хаттаб все испортили. Неожиданно для всех вторглись в Дагестан, и дагестанцы подняли оружие уже не против русистов, а против чеченцев. Уже находясь здесь, в новой земле, Зугадикаев узнал, что это была провокация русистов, на которую Басаев повелся как последний баран. Но это не помешало уже здесь назвать своего сына Баса в честь Басаева. Здесь Зугадикаев занимался примерно тем же, чем он занимался в Ичкерии до первого нападения русистов, за исключением того, что поездов тут не было, ни пограбишь и трубы, из которой можно было качать нефть, тоже не было. У него был отряд, не такой, как у Пашаева, но тоже серьезный. Даже бронетранспортер на базаре купил, старенький, но движок исправный и пулемет исправный, а что еще надо? В маленьком мирке Гумсе Зугадикаев был тоже амиром, но не первым, как Пашаев. Все дело в том, что он был дагестанцем, и все это знали. Это как в мафии: ты можешь сотрудничать, ты можешь быть неприкосновенной персоной, ты можешь зарабатывать миллионы, но не будучи итальянцем, членом семьи тебе уже не стать. Людей Зугадикаева нанимали для разборок с халифатом, с русистами, они охраняли машины, колонны рабов, собирали на джихад среди своих же дагестанцев. Но ни Пашаеву, ни кому-либо другому Дикаев ничем не был обязан. Это как палка о двух концах. Если ты считаешь другого человека чужим, то и ты сам будешь чужим для него. Дикаев как раз совершил последний намаз и ложился спать, когда услышал стрельбу. Негромкую, но услышал. Слава Аллаху, он еще не успел сбросить одежду, ему оставалось только влезть в ботинки и захватить с собой автомат. С автоматом и каской он сошел во двор, там уже заводили БТР. «Что происходит?» – спросил он по-русски у одного из своих людей. Дагестанцы, в отличие от чеченцев, почти всегда говорили по-русски, потому что Чечня моноэтнична, а Дагестан состоит из племенных территорий более чем 30 национальных групп, каждая со своим языком. Для должного понимания, и чтобы не оскорблять себя, говоря на языке собеседника, говорили на нейтральном русском. «У Нохчи стреляют, Зугайфенди», — отозвался бородач. «Где?» «В центре». Ильяс говорит, «туда машина белая прошла». «Когда?» «По свету». «До Магриба». 91. Четвертый намаз в исламе. Дети гор, они имели часы, но предпочитали измерять временные промежутки количеством времени до того или иного намаза. А потом? Потом ничего, эфенди. Аллах знает. Дикаев подавил гнев. Не время. Грейте бетр. Занять оборону. Без команды не стрелять. Машина. Крикнул кто-то, и тут же бабахнул крупнокалиберный. Все бросились по местам. Дикаев, как и все, занял позицию за забором, но подальше от ворот. Он знал одного афганца, тот посоветовал ему делать что-то вроде земляного вала за забором, высотой так, чтобы забор мог служить укрытием для стрелка, чтобы когда он встает в полный рост, забор прикрывал его примерно по грудь. Афганцы шли по пути джихада больше двух десятков лет и знали, что говорят. Поэтому Зуга так и сделал. Не стрелять, не стрелять, пошло по цепочке. Под прицелами из машины вылез человек, подняв руки. В свете прожектора Зуга едва узнал его. Это был Пашаев, а машина была белой. Зуга подумал о том, что это может быть разборка между чеченцами и орденом. Он знал о том, что Пашаев часто говорит чужим языком 92, то есть передает чужие приказания, имеет большие деньги, настолько большие, что все старейшины вот уже четвертый год выбирают его эмиром Гумси. Если он поссорился с орденом или чеченцы поссорились с орденом, то стоит его пристрелить и преподнести его голову в подарок ордену, там это оценит. Дагестанцев на новой земле было уже достаточно, но чеченцы появились здесь раньше, раньше наладили отношения с орденом, поэтому ичкерийский имамат здесь был, а дагестанского не было. Но если ты ошибешься в расчетах, ценой ошибки будет твоя голова. А Зуга еще хотел пожить, поэтому он решил пойти и поговорить с Пашаевым. Если он поймет, что Пашаев уже не имеет силы, то просто убьет его или еще лучше, украдет и продаст ордену. Если же Пашаев в силе, он окажет ему услугу. «Не стрелять», — повторил Дикаев, — «только если я подниму левую руку». Сам он, легко, как волк, перемахнул через забор и пошел навстречу Пашаеву. Его правая рука была в кармане на револьвере, автомат — на груди. «Салам, Аслан Эфенди». «Салам, Зуга Эфенди», — Пашаев впервые прибавил это, признавая дагестанца равным себе. «Русисты, напади на мой дом, надо спешить». «Русисты, откуда здесь русисты, Эфенди?» Делано удивился Дикаев. Пашаев был в такой ярости, что при других обстоятельствах он приказал бы пристрелить этого дагестанского ублюдка как собаку. Сам Пашаев не слишком-то соблюдал ни законы шариата, ни законы горской взаимопомощи и взаимовыручки, да и совершал положенное по шариату больше на показ. Но, как и все чрезмерно хитрые люди, он считал, что в отличие от него другие должны верить искренне. Аслан Эфенди погасил свой гнев. Не время и не место. Как ни мерзко, сейчас он зависит от этого дага. «Послушай», — сказал он, — «клянусь Аллахом, в моем доме на первом этаже есть сейф. Когда я уходил из дома, в нем был 1 000 000 икю золотом. Если ты поможешь мне отбить дом у русистов, то можешь забрать все это золото себе. А если русисты вскрыли сейф?» Нарастающий тонкий свист полоснул по нервам. «Ложись». Двое авторитетов, чеченский и дагестанский, повалились на землю. Мины упали где-то в стороне, ближе к центру, громыхнули разрывами. «Шайтан в Ахкале. Если догонишь русистов и приведешь их мне живыми, возьмешь все, что при них, и я дам тебе столько же», — закончил Пашаев. Дикаев вскочил на ноги. «Ильяс, гаджи, по машинам. Хрхли, хрхли. 93, быстро, быстро. Даргинск, опознание. Гусь, давай, волчара». Машины быстро замигали светом. С темного, поросшего низким лесом склона ответили правильно. Toyota и Defender остановились. Трое выскочили из темноты. У одного была лавина, шестизарядный болгарский гранатомет, который здесь использовала русская армия. «Где Сармат?» — резко спросил майор. Фонарь высветил его, и тут же погас. Майор резко отшатнулся. От вспышки перед глазами мелькали разноцветные мошки. «Твою мать, охренел совсем!» Ночного зрения больше не существовало. Чтобы оно восстановилось, должно было пройти как минимум четверть часа. «Прошу простить, тач-майор, тачки трофейные, мало ли, валим!» Со стороны селения Гумси мелькнул отсвет мощных фар. «Фугас на месте, так точно, занимаем позиции, давай за пулемет!» С кошенным носом бронетранспортер ударил стоящий посреди дороги расстрелянный пикап, сбивая его в сторону. В доме уже что-то горело. В самом доме не стреляли, только продолжали рваться по округе мины, да палили по улице всполохнутые перестрелкой нахчи, впустую. Пашаев выскочил из кузова идущего следом за БТР-джипа, бросился к расстрелянному у ворот пикапу. «Шайтан, в мясо, в мясо!» Обезумев, он кричал по-русски. Дикаев показал рукой. Несколько его людей метнулись во внутренний дворик особняка, держа наготове оружие. Мина рванула прямо на улице, завизжали осколки. Пашаев открыл дверь пикапа и вытащил убитого сына. Решив, что снаряд дважды в одну воронку не попадает, Дикаев выскочил из внедорожника, подбежал к Пашаеву. Тот, не обращая ни на что внимания, стоял на коленях, прямо в грязи, окровавленными руками гладя голову убитого сына. «Сожалею, Аслан Эфенди», — сказал Зуга Дикаев. «Догони их», — сказал Пашаев. «Аслан Эфенди, погоня ночью опасна. Догони их и получишь два лимона, клянусь Аллахом». Очередная мина шлепнулась дальше по дороге, за дувалом. Послышались крики, проклятия на русском и чеченском. Погоня ночью. Их высветило фарами, с северной части села шли, одна за другой три машины. Из окон торчали автоматы, из головной машины зеленый флаг Ичкерии. Дикаев вскинул автомат, но тут же опустил его. Низенький, кривоногий, бородатый чеченец подбежал к ним. «Вах!» только и сумел сказать он, увидев произошедшее. «Догоните их!» — заорал как раненый зверь Пашаев. «Лимон всем, кто будет участвовать, если приведете этих ко мне, догоните!» И Садохадаев, еще один родовитый чеченец с небольшим собственным отрядом, побежал к машинам. «Ильяс!» — крикнул Дикаев, езжай за ними. БТР тяжело, с шипением и рокотом тронулся за колонной из двух чеченских машин. Фугас был знатным. Тащить его было сложнее всего, но лишним в таких обстоятельствах он точно не будет. 8 килограммов в тротиловом эквиваленте, да еще и направленного действия. Это тебе не самоделки, какие чехи в своих кишлаках клепают, фирма. Рванет, костей не соберешь. Бойцы разбежались, занимая позиции на горном склоне, машины прогнали вперед так далеко, как только смогли. Два ДШК, два красавчика 94, пулемет ПКМ, лавина и несколько автоматов, для знатной засады более чем достаточно. Со стороны селения послышался звук моторов. Шли на скорости, моторы выли с надрывом. «Бетр», — сказал один из участников засады на слух, «семидесятка, два движка. У нас в ВВ был такой, заткнуться всем, то ли в предвкушении лимона, который на этой земле стоил даже больше, чем на той, то ли еще почему, чехи потеряли осторожность. Им бы перед поворотом спешить, частично высадить десант и двинуть пешком по горному склону, прикрывая технику. Но так русистов, конечно же, не догонишь». Бетр ввалился в поворот с шумом и ревом изношенных движков. На башне у него был нештатный прожектор, с мощью как у зенитного, на близком расстоянии он не высвечивал, а слепил. Бронетранспортер выправился, луч света смотрел в бок, как и пулеметная спарка, на склон. Покатил дальше, не видя стоящую впереди машину с ДШК. Следом, не соблюдая дистанции, укатились три внедорожника, набитые боевиками, и из-за БТР они не могли видеть то, что творится впереди. Сапер умышленно пропустил БТР за фугас, рассчитывая, что о нем позаботится пулеметчик на ДШК. Подрыв. Желто-белая, моментально гаснущая вспышка у обочины, выворачивающий душу визг стальных роликов. Одну из машин боевиков, которая была как раз напротив фугаса, отбросила и аж перевернула на крышу. Досталось и другим. Огонь. БТР умер сразу и молча. Пулеметчик ожидал нападения со стороны опасного горного склона. Они не раз сами так делали, и проморгал засаду впереди, почти что открыто стоящий внедорожник с крупнокалиберным пулеметом. Сармат, чеченец, уволенный на той стороне из ВСРФ за дискредитацию, навел ствол на прущий на него бронетранспортер и нажал на спусковые крючки. На всякий случай под рукой у него был американский АТ-4, и точно такой же АТ-4 был у вставшего чуть в стороне на колено Волчеры, но нет, чужой пулемет сработал как нельзя лучше. С полуметровым факелом из ствола Дегтярев-Шпагин выбросил короткую очередь, и вся она пришлась в лоб старого советского бронетранспортера. Бронетранспортер прокатился вперед еще немного и остановился. Сармат на всякий случай бабахнул еще раз короткой, но пулеметная спарка не повернулась, не ответила, мертво уставившись на склон. «Есть!» — крикнул Волчара. У него был ПНВ, и ему лучше было видно. «Нашье шерсть!» — нецензурно ответил Сармат. «Давай за руль!» Особого сопротивления чеченцы не оказали, так и умерли от минно-взрывных. Те, кто уцелел, были добиты автоматным и снайперским огнем с холма. Лавина и красавчики даже не работали, оставшихся в живых добрали снайперы и те из бойцов, у которых были ночные прицелы. Диковинный трехосный дефендер сдал назад, Сармат по-прежнему был на уже проверенном ДШК, Волчара остался за рулем. Еще один боец с красавчиком залег у обочины, на случай второй части мерлизонского балета в исполнении Нохчи. Остальные, наскоро, в 5 минут ошмонали колонну. Взяли 2 РПГ, 4 оставшихся в рабочем состоянии АК, красавчика и 2 винтовки. Тигры бельгийскую FN-FAL, переделанную в снайперскую уже здесь. Сунулись в БТР, вытащили оттуда 2 короба с 14.5, дорогие они тут. Несколько коробов 7.62 и самые ценные, что только можно было найти, неповрежденный новенький АК-17, как потом оказалось, болгарского производства и с 2 снаряженными коробами к нему. Еще взяли 3 рации, все 3 новенькие, американские, с гарнитурами и даже 1 прибор ночного видения, было еще, но в нерабочем состоянии. Пока бойцы сноровисто шмонали машины на предмет поживиться, саперы установили на обочине МОН-50, нацелив ее на дорогу и натянув леску и заминировали БТР. С собой бы утащить, но сам БТР старый, да и скорость продвижения отряда он замедлит сильно, если на буксир брать. А им надо было к рассвету быть на точке возврата. Так что, не съем, так понадкусываю. Заскочив в трофейные машины, разобрав сектор обстрела, бойцы тронулись с места засады, не потеряв в ней ни одного человека. Через 1 километр с небольшим, их ждал замаскированный грузовик с отработавшими по гумсе минометчиками. Дикаев вдруг сообразил, что Пашаев остался без людей, всех перебили. Конечно, наймет, рабов купит, деньги-то остались. Рука скользнула в карман, где до поры лежал верный, пристреленный курносый револьвер. Пристрелить, или из автомата, и сказать, что потом это сделали русисты. Доходаев видел, но скажет ли Доходаев, ведь если не Пашаев, то именно он станет амиром. Ему выгодно будет держать язык за зубами. Нет, все-таки не стоит, не время. Эмир дагестанцев в гумсе Зугадикаев посмотрел, как посреди разгромленного двора в голос, как женщина плачет Пашаев, и достал руку из кармана, без оружия. Вспомнил только, что ему шепотом, на ухо сказали, Пашаев сын не собственного отца, мать нагуляла его с каким-то, может даже русистом. Если так, понятно, почему он ведет себя как женщина. Тьфу. Первый, я 5-й, выйдите на связь, повторяю, выйдите на связь, на приеме. 5-й, я 1-й, продолжайте. 1-й, я 5-й, наблюдаю беспорядочную стрельбу, вспышки разрывов по направлению муравейника, как понял. 5-й, я 1-й, ожидайте, связь на прием, вас понял. Дикслер переместил винтовку так, чтобы попытаться увидеть, что творится в муравейнике. Минометы садит, прошептал он, неплохо. Приказано ожидать, это приказывают в 90% случаев, сообщи русским, есть. Дикслер снова переместил винтовку так, чтобы простреливать дорогу. Они пролежали без движения еще минут 20. Услышали, далеко, но слышно было отчетливо, очереди дышака, короткую и длинную. Это значит, какие-то проблемы. Дышака в группе не было. Русские предлагают запросить центр, спросил Макмиллан после обмена. Пусть заткнутся, проворчал Дикслер. Центр вышел на связь сам, рация замигала огоньком передачи. 5-й, на приеме. Всем группам, флагшток, флагшток, флагшток, отходить к точкам вывода. 1-й, я 5-й, подтвердите флагшток. Флагшток был одним из тех слов, которые и в русском, и в английском языках звучат одинаково. Сейчас это был сигнал к завершению операции и немедленному отходу. Флагшток подтверждаю. Всем двигаться к точкам вывода. Отбой. Есть. Дали флагшток. Надо отходить. Передай русским. Пусть отходит. Я прикрою отсюда. Поле рядом с дорогой зашевелилось. 3 человека, более похожие на странные формы, вытянутые копенки сена, прикрывая друг друга, побежали по направлению к лесу. Белый бронированный внедорожник прошел по дороге примерно через час после того, как штаб приказал всем отходить, снимая, в том числе и эту позицию на дороге. Неслабо возбудились ублюдки. Да, они залегли на гребне холма, недалеко от точки вывода. Примерно в 2 километрах южнее, было село, точнее, кишлак или муравейник, как всего его называли. В прибор наблюдения было видно, как возле мечети, на незамощенной, только утоптанной тысячами ног сельской площади толпится народ с автоматами, с зелеными и черными флагами. Человек 20, образовав круг, рысели друг за дружкой. Толпа подбадривала их воинственными криками. «Дай, гляну!» Один из русских бесцеремонно отобрал у Макмиллана прибор, приложился, черти, мастих, надо работать. «Вон там», — Дикслер указал на площадку на террасе холма. «Там, вся трава была утоптана, полна помета каких-то животных, вероятно, овец, и стоял небольшой, сложенный из грубо обтесанного камня домик, даже не домик, а покрытая лапником местных деревьев хижина. Макмиллан посмотрел на предлагаемую посадочную площадку через прибор наблюдения. «В обрез, но пойдет», — дал заключение он. «Стоять!» Дикслер залег, выставил винтовку на сошки, включил прицел, и тут же резко сказал: «Контакт! Два объекта в хижине». Солнце еще не взошло, не жарило в полную силу, стены хижины остыли за ночь, и два силуэта были хорошо видны в термооптическом прицеле. «Волк, тень, за мной», — скомандовал один из русских, — «делаем тихо». Закинув тяжелое оружие за спину и достав пистолеты с глушителями, русские короткими перебежками, прячась за деревьями, двинулись по направлению к хижине. «Прикрывай тыл», — сказал Дикслер Макмиллану, оставаясь у винтовки. «Есть», — Макмиллан залег, — «эти засранцы русские, на ходу портянки рвут. Что-то они мне не нравятся. Можно подумать, что все эти хаджи лучше. Русские те еще засранцы, но лучше они, чем хаджи или этот ублюдочный орден». «Ладно», — заткнулись. Русские, стараясь не шуметь и не светиться, под прикрытием снайпера перебегали от дерева к дереву, умело прячась за ними. Двое держали наготове пистолеты с глушителями, похожие на НКУСП со спуском от Глока, третий прикрывал их с винтовкой и шел последним. Это была не Хеклер Кох 416, как можно было подумать. Винтовка, похожая на нее практически один в один, называлась Тара ТР-4, стоила на треть дешевле и производилась государственным предприятием Тара в Монтенегро. Большая часть оружия, производимая этим активно работающим предприятием, направлялась в неизвестном направлении, что послужило основанием для того, чтобы Госдепартамент США в одну из программ санкций запретил любым компаниям, находящимся в американской юрисдикции, иметь какие-либо отношения с этим предприятием. Но расположенное в Монтенегро современное оборонное предприятие, производящее пистолеты, винтовки, глушители, это не слишком-то впечатлило. Винтовки Тара позволяли использовать весь набор САПМОД и были рассчитаны на русские патроны. Это было немаловажно в местных условиях, где других почти и не было. Точно так же Тара производила пистолеты ТП-9, которые в основном шли сюда. «Контроль», — сказал Филин, когда штурмовая пара достигла края деревьев, до хижины, около 100 метров по голому полю, заваленному овечьим дерьмом. «Чисто», — ответил Дикслер, — «держу хижину». Только Дикслер с его термооптикой мог точно сказать, чехи все еще лежат или поджидают с автоматами русистов у окон хижины, сильно смахивающих на бойницы. «Позицию занял, держу подходы». По сигналу вперед. Снайпер добрался до края леса, залег с винтовкой, держа на прицеле подходы к хижине со стороны населенного пункта. Штурмовая пара ползла вперед, подбираясь к хижине. Странное дело, кстати, хижина явно пастушья, овец нет, а люди в ней есть. Наблюдательный пост, неужели, ракетчики? Волк подобрался к хижине слева, тень справа. Возня и стоны, которые были слышны и отсюда, подсказали, что там происходит. Твою мать, бордель на овечьем дерьме. Подбираясь к цели, они вымазались в овечьем дерьме с головы до ног и не были этому рады. Волк достал самодельный шокер, на стандартном аккумуляторе, он не причинял боль, а вырубал капитально, минуты на три как минимум. У них был и яд сонного паука, но он вырубал капитально, на несколько часов как минимум, а после шокера последствия минут на пять. Тень, держа пистолет наготове, начал считать. На счет три, волк вломился внутрь, саданул ногой и тут же ткнул электрошокером. Сухо треснул разряд, кто-то вскрикнул. Вломившийся следом тень, особо не раздумывая, пробил ногой как футболист, так что даму аж отбросило. Твою мать, и волк и тень были привычны ко всякому, а тень даже служил в спецназе УИН до того, как попасть сюда, но сейчас их чуть не стошнило от омерзения. Чех трахал не женщину, мальчика лет 12, который сейчас пытался встать. От вони и от этого зрелища тошнота подступала к горлу. «Твою мать», — сдавленно проговорил волк. «Аллах Акбар». Русский язык, видимо, был пацану знаком. Он метнулся за автоматом, прислоненным к каменной стене хижины. Тень врезал ему ногой, хорошо врезал, пацан снова отлетел, бросился уже на русского, лязгая зубами как бешеный. Тень был вынужден ударить его еще раз, на сей раз прикладом и совсем не по-детски. Попал, пацан потерял сознание. Волк достал пластиковую полоску наручников, с треском затянул на запястьях чеха. Выйдя, тень показал жестом общий сбор. Филин все же не сдержался, увидев такое, отбежал за хижину, держась за стену, вывалил себе под ноги съеденный утром сухпай. Подурнело бы любому. Что здесь? Подойдя, спросил Макмиллан. Сам глянь, огрызнулся один из русских. Макмиллан зашел в хижину и тут же вышел, сбледнувший с лица. Они что? Вот именно. Ну и мерзость. Пресвятой Боже, что за мерзость? Вот как раз в таких ситуациях и понимаешь, против чего воюешь. Это долбанные правозащитники считают, что война идет против арабов, которые всего лишь хотят жить в своих государствах и молиться своему Богу. На самом деле, уже давно идет война цивилизаций против дикости. Отмороженной, хорошо вооруженной дикости. Они воюют за то, чтобы не было ублюдков, ставящих фугасы на дорогах, содержащих рабов, похищающих людей, трахающих мальчиков и халяльных животных. Если они не будут воевать с этим, эти ублюдки завоюют весь мир, превратив ее в кровавую клоаку под завывание мул с минаретов. Подошел глянуть и Дикслер, обычно держащийся на небольшом удалении, рядом с позицией, которую он определил как наилучшую для снайпера. Закинув за спину тяжеленную винтовку, он зашел в хижину, пробыл там с пару минут, вышел и сплюнул. «Я знаю этого урода», — сказал он. «Откуда?» — заинтересовался волк. «Помню. На той стороне ублюдок был в розыске. Кто он?» Волк пожал плечами. «Откуда я знаю? Чех какой-то. Он был в розыске, точно говорю. Это оперативник Аль-Каиды. Да какая сейчас разница?» — спросил волк, бросая в рот мятную конфетку, чтобы немного прийти в себя. «Большая?» — не согласился Филин. «Надо взять его с собой». Вертолеты прибыли вовремя. Это были маленькие МН-6 Лауч. Их списывали в последнее время в больших количествах и продавали сюда, на новую землю. Один из них был переделан в Ан-6, атакующий вертолет уже здесь, в новой земле. Вот только вместо обычного для этого вертолета вооружения, здесь вооружение было смешанное, пулемет Браунинг М3 на самодельном кронштейне с одной стороны и переделанный под вертолетный вариант АКС-17 с другой. К обычным для той стороны миниганам здесь было много претензий, щелкают патроны как семечки, довольно капризные и сложны в обслуживании, требуют запитки электричеством. К тому же, АКС-17 у русских существовал в вертолетном варианте и как нельзя лучше подходил для рассеивания конных, моторизованных банд в степи и работы по площадям в горах и лесных массивах, когда цель точно не видна.